Глава первая. И грохнулась на колени, охнув от боли между огромными камнями, почти черными, в сумерках. Пришла в себя. Левая нога горела. Нетрудно догадаться, синячище ожидается немеренный. Слава богу, кажется, все-таки не сломала. Лена поднялась и неуверенно огляделась. Одна, хотя опасалась. Вечер, как тот, из которого только что выпала сюда. Но сюда — это куда? И здесь темнее, потому что света нет. Но даже без освещения Лена разглядела. Вокруг ни камни. Искореженные плиты асфальта, уродливо выломанные из дороги. Будто чудовищный трактор проехал. Так где же она? Дорога широкая и длинная. С обеих сторон глухие парапеты. По всей длине сплошь странные кучи, заросшие, оплетенные травой. Далеко впереди высотные дома, серые на фоне темно-синего неба и будто вылезающие из черных скал. Приглядевшись, Лена со страхом поняла, каждое из зданий обросло ползучими травами или кустарниками, именно зелень издалека видится черной. Пригород? И ни одного огонька в домах. Казалось бы, безо всякой связи с представшим пейзажем, Лена вспомнила, что на дне сумки валяется небольшой складной нож. Однажды ходила в лесопарк за грибами, а потом забыла выложить оружие. Так что сунулась в сумку и, нашарив нож, переложила в карман куртки. Только немного успокоилась и почувствовала себя менее уязвимой, как снова замерла, забыв дышать. Пока возилась, шуршала одеждой и предметами в сумке, не сразу заметила, что и вокруг много шорохов. Во-первых, за высокими парапетами слышны всплески, которые затем рассыпаются в беспорядочно мелкий шумок. Во-вторых, оттуда же доносятся короткие тихие звуки, явно издаваемые живыми существами. Лена почему-то сразу уверилась, что существ много. И запахи, терпкие запахи гниющей рыбы и водорослей, облепивших сырой бетон. Соединила все вместе. Сообразила — это не дорога, это мост. Огромный. И снова испугалась. Место открытое, и бежать некуда. Произойди что? Она потянула к себе сумку. Первая мысль — снимают дурацкую передачу типа «Жизнь за стеклом». Сунули неподготовленного человека в глупую ситуацию и смотрят, как он себя поведет. Если сделает что-то неловкое, будет идиотский закадровый смех. «Глупо», — шепнула она, лишь бы услышать свой голос. И сразу вспомнила, потрогала лицо. Ни царапин, ни крови. Значит, когда втаскивали сюда, а стекло не порезалось? Крови чуть-чуть и только на ладони. Рассекла, пока падала. Втаскивали? Значит... «Все-таки это было? Домой бы, в мирный покой привычного бытия. И нога все еще болит. Кажется, именно боль, которая постоянно отвлекала от окружающего мира и притупила острый страх перед неведомым. Что ж, неизвестно, где она оказалась. Эхом вспыхнуло злорадное шипение. Тут такие и нужны. Но время к ночи. Надо оглядеться, найти безопасное место и переночевать». А утром, когда будет светлей, напряженно всматриваясь в густеющие черные тени, зашагала к домам медленно и с опаской. Как бы не провалиться куда-нибудь. Пару раз чуть не попала в ловушки, в трещины, спрятанные под травами или кустарниками, окутанными вечерним сумраком. Один раз шагнула, а из-под ноги с негодующим писком кто-то вышмыгнул. Еле сердце уняла. Взглянула на небо. Низкие тучи тоже наполнялись густой тьмой. Не попасть бы под дождь. Последнее соображение заставило поторопиться. Пусть дома и выглядят обезлюдевшими, но ливень, например, лучше переждать под крышей. По ощущениям, шла довольно долго. Раз взглянула на старенькие наручные часы, но циферблата не увидела. Можно, конечно, посмотреть и при свете. В сумке есть газовая зажигалка. Вот только на открытом пространстве как-то не хочется светиться. Во всех смыслах. Вспомнив про сумку, Лена слегка встряхнула ее, тяжелую, и впервые с благодарностью вспомнила о родных. «Нет, они молодцы, что забыли купить хлеб!» И передернула плечами. «Здесь, кстати, не слишком жарко, но и не так холодно. Может, параллельный мир или будущее? А если прошлое? Вот ужас-то! В жизнь за стеклом как-то уже не верилось. Снова в ушах зашипело «Никчемная». Ближе к концу моста Лена зашагала быстрей. Дорога ровнее и чище, травы почти нет. И возблагодарила свое дурацкое для всех остальных пристрастие к высоким ботинкам на толстой подушве. Брат с женой все морщились, неженственно. А Лена возражала «Практично». Зато как шагалась в удобной обувке сейчас. Мягко, плавно. Ушибленная нога почти и не болела. Перешла с моста на дорогу, проложенную по насыпи, пересекла ее. Уже медленнее, остерегаясь неизвестно чего, подкралась к ближайшему дому. Окна первого этажа с выбитыми стеклами зияли пустотой и мраком, бездонной пропастью. Нерешительно остановилась. Как идти, прижимаясь к стенам, чтобы ее не видели с дороги, или наоборот, подальше от окон? А вдруг из них кто-нибудь выпрыгнет? Хотя выбор невелик. Ближе к стенам – мусору. И по большей части битое стекло – строительный хлам. По нему идти, свое присутствие обнаружить сразу. Хруст, дребезжание. Машинально похлопала по карману, проверяя нож, и сделала первый шаг. Затаив дыхание, она двигалась вдоль дома, наверное, минут 20. Длинным оказался. Следующий такой же. Зато подъездами, страшными черными провалами, выходил на дорогу. И под окнами первого этажа дорожка довольно чистая. Даже страшно стало, почему бы это. Хотя шагать можно, не спотыкаясь. И правда, пусто везде. Что тут было? Война? Осторожно подошла к подъезду с полуоткрытой дверью. Приблизилась к порогу. Постояла у черного проема, изо всех сил напрягая слух. Тишина. И жуткое ощущение пустоты. Показалось, внутренности у здания вообще нет, только стены. Она еще долго сомневалась, войти ли, поискать ли место для ночлега, а на улице совсем стемнело. Соседнего дома через дорогу почти не видно. Внезапно насторожилась. Уже привыкшая вслушиваться, различила странный, пока слабый звук. Он-то и заставил ее шмыгнуть за дверь в темноту здания. Здесь она застыла. Пустота за спиной и нос к носу – черная дверь, в ручку которой она вцепилась, поспешно нашарив ее. Вцепиться-то вцепилась, а руки все равно от страха ходуном ходят. Дрожь не остановить. Ровно нарастающий гул, кажется, в три гудящие ноты постепенно накатывал на дорогу. Не со стороны реки, а из города. В этом сильном гудении был слышен четвертый. Слабый, странно диссонирующий с первыми звук, подпрыгивающий, жалобный. Не сводя глаз с улицы, Лена отставила сумку в сторону, стараясь примерно запомнить, куда. А гудение приближалось, вместе с тем прыгающим тоненьким подвыванием. Теперь к звукам добавился суховатый стук по дороге, еле слышным эхом отдающийся в стены. Лена чуть высунулась из-за двери. Прижимаясь к стене дома, прихрамывая, в ее сторону бежала маленькая фигурка. Она-то как раз и подвывала. Сердце подпрыгнуло больно-больно, когда из-за угла дома вывернули мощные огни и шарахнули ослепляющим белым потоком по дому напротив, а затем, развернувшись, ударили светом по дороге и полетели по ней. Мотоциклы? Но из-за мощных фар они сейчас казались черными чудовищами. Фигурка все бежала. И теперь Лена расслышала детское хныканье. Бежал ребенок, который задыхался от усталости и плакал от страха, что его вот-вот догонят. Ничего не понимая, Лена приготовилась. Мотоциклисты приближались, и до беглеца им оставалось совсем немного. Правда, тот мчался вдоль стены здания и в темноте. Сообрази преследователи осветить дом. Белые полосы заливали дорогу, не давая видеть. Но Лена разглядела таки, что мотоциклистам до ее подъезда несколько секунд. Зато ребенок уже пробегал мимо. Она стремительно шагнула вперед, резко выбросила руку в темноту и, схватившись за плечо беглеца, под его дикий, почти звериный визг пойманного, хорошо в мотоциклетном гудении не слышно, рывком втянула к себе за дверь. Был миг, Лена испугалась, что ребенок вылетит из собственной одежки. Так натянулась, потрескивая непрочную ткань. Но все-таки прижала его к себе. «Тихо!» Ребенок снова взвизгнул пойманным зверенышем, вцепился в ее руку, отдирая ее от себя, а потом сильно дернулся бежать. Сама перепуганная, Лена поневоле, совсем не желая того, шлепнула его по губам, обрывая крик, стремительно наклонилась к уху. «Тихо, тихо, я тебе ничего не сделаю». Только секунды спустя дошло, что он, наверное, и не понял ее. Ведь, возможно, в этом мире говорят на неизвестном ей языке. Тяжелое дыхание. Напряженные худенькие плечи под ее руками медленно опали, почти расслабляясь. Она почувствовала, как он повернулся взглянуть на нее, убрала руку с дрожащего рта, погладила по голове. Другую оставила на тонком плече. Какой маленький, совсем ребенок. Лет 7, есть ли? Она чувствовала под пальцами лихорадочно трепещущийся пульс беглеца, и казалось, что он бьется в одном ритме с ее. Господи, сердце от страха зашлось не только у нее. На мгновение свет фар попал в подъезд, и у Лены перехватило дыхание, когда она увидела запрокинутое к ней лицо. Да, детское, но исполосованное страшными, вспухшими царапинами, словно из кожи пытались нарезать. Что нарезать? Свет уехал из подъезда, зато затормозили мотоциклисты. И тут Лена еще сильнее прижала к себе мальчика, уже послушного ее движением. Преследователи остановились недалеко, перед соседним подъездом, приглушив свет и явно пытаясь рассмотреть, куда же делся беглец. От опасливого наблюдения за мотоциклистами отвлек мальчик. Вцепившись ладонями в ее поддерживающую руку, он что-то жалобно, даже умоляюще спросил, что-то неразборчивое в гудении трех машин. «Да-да», – рассеянно покивала Лена, не спуская с мотоциклистов глаз. И не закричала, а замычала от ужасающей боли только потому, что успела теперь прихлопнуть ладонью рот самой себе. Мальчишка впился зубами в ее руку чуть выше кисти. После первого шока до нее дошло, что он не кусается, а прокусив ей кожу, высасывает из раны кровь. И она ничего не может с этим поделать. Ведь попытайся она отодрать его от себя, движение привлечет внимание с дороги. Свет еле-еле, но проникал сюда. Преследователи страшного ребенка показались страшнее, чем его укус. Их больше, и они взрослые. Одной не справиться с ними. И она собралась силами выдержать боль. Полная ненависти к подловившему ее в ситуации западне страшному мальчишке. Только часы спустя, как показалось, боль слегка притупилась. И хотя пальцы прокушенной руки похолодели, Лена уже могла выдерживать ощущение, тянущее воспаленным зубным нервом. И могла соображать. Мальчишка – вампир? И теперь вампиром, по многочисленным сведениям из книг и фильмов, станет она сама? Когда он вынул зубы из ее плоти, она снова ощутила это, как будто из руки тупо тянут жилы или нервы. Он, как ни странно, не облизал, а погладил место укуса и снова поднял к ней лицо. Лена, стараясь дышать спокойно, медленно опустила руку, которую дергала от тупой боли. Кажется, теперь он не собирался сбегать. Успокоившись, она осторожно заглянула в его лицо и снова оцепенела. Ни одной царапины. Ровная кожа без единого повреждения. Это что, он пил ее кровь, чтобы излечиться? Мельком она вспомнила. Он спросил ее о чем-то, прежде чем укусить. Она кивнула, да еще и ответила с утвердительной интонацией. Значит, он просил разрешения ему, и она согласилась? Потом разберемся. Но как больно до сих пор. Тем временем на дороге зашевелились. Трое развернули угрожающе гудящие машины так, чтобы пустить свет по всем направлениям. Опять мазнуло светом по их дому. Лена отступила было в темноту, но теперь мальчишка вцепился в ее куртку, останавливая с характерным, наверное, для всех народов, «Шш!» И опять мельком, «А как говорить? На каком здесь говорят языке?» Мальчишка вдруг попятился, так внезапно и так явно забывшись, что наступил на ногу Лены, стоящей за ним. Сначала не испугалась. Она в ботинках, а мальчишка, как сейчас выяснилось, босиком. Но чего он боится? Маленький беглец, тем временем сообразив, куда идет, во тьму подъезда снова машинально шарахнулся к Лене. Она обняла его. Он стремительно развернулся и буквально влепился лицом в ее живот. А потом повернул голову, словно боялся смотреть. На что? Судя по подбородку, он поднял голову, чтобы смотреть вверх. Лена взглянула, отыскивая глазами, и оцепенела. Мотоциклисты сидели на своих ревущих машинах уже лицом к их дому. Кажется, они собирались приблизиться к их подъезду, а может, обшарить все подъезды подряд. Но взгляд Лены был направлен не на них. С крыши дома напротив, за спинами мотоциклистов, сползало нечто. Прозрачное, оно тускло блестело каким-то не освещающим, а замкнутым на себе сиянием. Такое Лена видела, лишь когда зажигала конфорки на газовой плите. туманно-синий цвет, режущий глаза. Дом напротив многоэтажный, с пропадающим в ночном небе последним этажом. И это сползало, исчезая краями, и сверху, с крышей, и по сторонам здания, продолжая равнодушно сиять холодным, убивающим глаза тусклым светом. А мотоциклисты тихо переговаривались, не подозревая, что у них за спиной... Мальчишка судорожно всхлипнул. Лена пришла в себя. Плюнула на все, повернула его к себе лицом и, подхватив подмышки, обняла так, чтобы он тоже смог обнять ее. Вампир не вампир, но он знает, что это такое. Знает и боится, страшно боится. Значит, ребенок не должен видеть чудовища. А сама молилась. «Не знаю, что будет делать это страшное прозрачное покрывало, только, Господи, помоги, пусть оно до нас не долезет, не доползет». Ее движение защитить мальчишка понял. Крепко, чуть не до удушья, обнял ее за шею, ткнулся лицом, холодным носом ей в ключицу. А весу-то в нем, подумалось с жалостью, косточки ж одни. Нечто скользило, словно ломаясь углом или стекая со стены ровным водопадом на узкие газоны под окнами дома, а затем на дорогу. Преследователи тем временем уже, кажется, договорились, что будут делать, но край этого оказался в нескольких метрах от них. Один мотоциклист, наверное, что-то услышал или почувствовал, оглянулся. Край покрывала мгновенно взвился в воздух и опустился на всех троих. Ни крика, ни другого звука, который бы свидетельствовал о том, что происходит под мерцающим покрывалом. Лишь ровное гудение моторов. Лена от ужаса сама обняла мальчишку так, что он ойкнул. Но услышала она его придушенный стон как-то отстраненно. Если эта дрянь сейчас полезет уже на них? Нечто медленно стекло с преследователей назад к дому, с которого сползло. Мотоциклы валялись на дороге, продолжая гудеть и светить фарами в разные стороны. Людей не было. А покрывало медленно и не спеша взбиралось на дом, с которого сторожило свою добычу. Лена почти не дышала. «Оно ушло!» — жарко выдохнул в ухо мальчишка. «Ушло». Следя, как уволакивается в темноту над домом светящийся край чудовища и промаргиваясь от режущего глаза света, машинально ответила она. И через секунды сообразила. Мальчишка сказал, она поняла. Только у него несколько странный выговор. Но, может, это она пару слов не так услышала. Главное, она его понимает. В общем, лучше разобраться с этим потом. «А что это было?» «Ночной убийца», — удивленно сказал, как это ты не узнала этого зверя, мальчишка, и разомкнул руки вокруг ее шеи. «Ты отпустишь меня? А как ты здесь оказалась? Ты со своей группой? Тебя выгнали? Куда ты пойдешь? А у тебя есть место, где переночевать? Возьмешь меня с собой?» «Тихо, тихо», — велела Лена, ошарашенная непрерывно падающими на нее вопросами, и спустила ягозу на землю. Почему-то ожидала, что он немедленно сбежит. Но он встал рядом, прижимаясь к ней, быстро и зорко оглядываясь, и явно боялся отходить далеко. А потом вспомнила: босой. «Господи, да как же он бегает босиком среди стеклянных осколков?» «Подожди, где-то здесь была моя сумка. А ты кто?» «Я Ника. А ты?» Мальчишка до сих пор говорил шепотом, не сводя глаз с дома напротив, хотя мерцающий голубым газовым огнем ночной убийца уже утянулся в темноту. И Лена отвечала шепотом. Все-таки он местный, лучше соображает, как говорить. «А меня Елена». «Селена, красивое имя». Кажется, мальчишка не расслышал, какое имя она произнесла. Но Лена вдруг решилась. Новый мир – новое имя. Неизвестно, вернется ли она в свой старый мир, но Селена так Селена. Интересно, а в этом мире есть луна? Она выпрямилась уже с сумкой. Постояла, посмотрела в дверной проем. «Ника, я здесь пришлая, чужая. Я не знаю ничего». «Дома, значит, у тебя нет. И группы тоже», — со вздохом заключил Мика. Помолчал, глядя на улицу. «Ладно, пошли, Селена. Есть одно местечко, где переночевать можно. Правда, идти придется долго». Она заколебалась, глядя на лохматую макушку мальчишки. А вдруг он приведет ее куда-нибудь, где их встретят его взрослые сородичи? Не отводя глаз от дома напротив, Мика предупредил, словно услышал ее беспокойные мысли. «Только у меня есть нечего». «Как это? Ты же у меня...» «Я нечистокровный», — шепотом объяснил Мика. «У меня папа человек был, Да и чистокровным был бы, ел бы все подряд, только мясо побольше. А почему ты сейчас не с родителями? Сбежал? Папа умер, а мама ушла давно. То есть кровью... Лена запнулась. Кровь ты не пьешь? Ну, в смысле... Я ем все, когда найду чего-нибудь. Ну что, бежим? Они осторожно вышли из-за двери на неровный свет мотоциклетных фар. Остановились. Мика сунул ладошку в ладонь Лены. Сначала она не сообразила. Ей показалось, он хочет погреться. Очень уж холодная ладошка была. Но Мика стиснул пальцы и потянул ее в сторону, ближе к стене, шепотом предупредив. «Ты на окна смотри, а я на дорогу». Как ни странно, он повел ее обратным путем. Причем именно к мосту, который при первом знакомстве показался опасным, а уж теперь почти в полной тьме, после того, что случилось. Приглядываясь с той же опаской к мальчишке, Лена заметила, что он чуть сутулился, когда они двинулись в кромешном мраке. «Мика, ты видишь, как мы идем?» «Вижу», – прошептал мальчишка. Кажется, он, наконец, обратил внимание, как она идет, шаркая, ногами нашаривая поверхность. «А разве ты не видишь?» «Нет». «Ты же маг. Почему ты не видишь?» Лена поперхнулась. «Маг? Она?» «Наверное, лучше промолчать. Или сказать что-нибудь такое. Только вот какое такое? Что у этого маленького аборигена не вызовет подозрений? И подозрений в чем? Знать бы еще. Ну вот, а она хотела спросить, не война ли здесь была?» «Я болела». «Отравилась, небось», – тоном специалиста по отравам сказал мальчик. «Ага». Лена замолчала, да и Мика явно не был расположен говорить, когда они начали путь по мосту. Он шел на шаг впереди, чутко прислушиваясь к темноте. Лена замечала, что он то и дело словно кивает в темноте. Она все еще не могла привыкнуть, что мальчишка босой, поэтому следила за ним. Не укололся бы. И раздумывала, предложить ли взять его на руки. Но он шел спокойно, будто не замечая колких предметов под ногой. И она побоялась спрашивать, а вдруг скажет лишнее, выдавая собственную неосведомленность. Оказаться снова в одиночестве, ой, как не хотелось. Пару раз останавливались. Сначала, когда за перилами моста раздался слишком сильный всплеск, а потом по твердому раскатился металлический цокот. Пришлось следом за мальчишкой присесть, притаиться. Второй раз оба чуть не споткнулись, когда буквально под ногами кто-то пронзительно заверещал, а потом крик резко оборвался, и некоторое время пришлось слушать удаляющееся чавканье явно громадной пасти. «Если бы не темнота», — обмирая от страха, подумала Лена. Она уже поняла, что здесь будет делать, особенно первые дни. «Да, в этом мире страшно, да, непонятно». Поэтому она вцепится в этого мальчишку, вампира-полукровку, и будет постоянно рядом с ним. Сделает все, только бы он хоть чуть-чуть нуждался в ней. И пока она будет держаться рядом с ним, она постепенно привыкнет к этому месту и узнает этот мир. И больше никто не будет воспринимать ее чужачкой. А там, глядишь, ее передернуло, а когда снова начала нормально двигаться, сумела криво усмехнуться. Только бы назад домой не отправили.